feed him on all I need for little girl, feed when I'm gone. Going on a mountain, so a little cane, red barrel sark, and sweet no lies again. Дэвид Л. Тамарин. Кроха Джимми хочет бейсбольный мяч. Gotta come to gal of mine. How do you think I know about the king gal hanging down so low? Кроха Джимми мечтал о бейсбольном мяче. Он хотел покидать его с папой на заднем дворе, даже при том, что этот бесхребетный кусок говна, как называла его мама, сбежал от них во Флориду со своей молодой шалахундрой и ее монструозным домашним питомцем, который был какой-то генетической аномалией и напоминал летучую мышь с головой слона. Существо это звали Йобзик, и оно могло левитировать. До недавнего времени оно пыталось спарить с любым животным, от белки до шимпанзе, и даже с парочкой аквариумных рыбок, а еще с трупом мужчины, который оно нашло в переулке между забегаловкой «Гамбургеры хрен откусишь» Джима и офисом репродуктивной услуги вместе с абортами, а еще с трехъярусным свадебным тортом из шоколадного мусса, а еще с подожженной дверью школы. Это было больно. А еще с кактусом. Это тоже было больно. А еще с женщиной, примотанной колючей проволокой к хот-догу и двум малиновым кексом. Вот это было больнее всего. Но где Джимми мог взять свой бейсбольный мяч? Возможно, ему стоит поведать миру историю, реально шокирующую историю о Йобзике, странном левитирующем существе, которое было у тети, которая навещала его папу, когда мамы не было дома. Иногда он играл с ним, пока оно не пробовало трахнуть его или съесть, или трахнуть и съесть одновременно. Он никогда никому не рассказывал про Йобзика, даже своему воображаемому резиновому дилдо, думая, что ему все равно никто не поверит. Покачав головой, кроха Джимми сказал: «Да нет, да ну его нахуй!» И попробовал придумать другой план. Вот если бы он убил учителя физкультуры, мистера Бифа, тогда мог бы пробраться в подсобку, где хранится спортинвентарь, и взять бейсбольный мяч там. А потом вернулся бы папа, и они покидали бы этот мяч на заднем дворе. У учителя физкультуры было 11 пальцев и татуха. Я люблю письки на раздутом от стероидов пузе. После каждого урока он обычно дрочил в подсобке или трахал пакет с теннисными шарами. Ну, как трахал? Он пытался. Он давно стал импотентом после стероидов и всех этих экспериментов, что он раньше проводил над своими яйцами, прибивая их к полу гвоздями. И он ненавидел кроху Джимми. Он хотел убить его и съесть, а потом похвастаться этим перед его одноклассниками. Кроха Джимми открыл дверь подсобки, сжимая в руках заостренную палку. Он нашел ее возле клетки с обезьянами и держал сейчас как копье. Учитель физкультуры зарычал на пацана, которого так ненавидел, и отложил в сторону бутыль с вискарем. Судьба сама одарила ему шанс надругаться над этим розовощеким карапузом. В это самое время в Вашингтоне президент заявил: Можете кричать, что я пизданулся, но я собираюсь сбросить атомную бомбу на этого, сука, блять, кроху в рот его Джимми. Он схватил чемоданчик с кодами запуска ядерных ракет и нажал кнопку «Жахнуть атомной бомбой». Все, кто был рядом, закричали, что он пизданулся, и завизжали от страха. Все, кроме одного. Этот один расхохотался. Он собирался повеситься сегодня ночью, но его так развеселило решение президента сбросить атомную бомбу на американский город, что он решил не вешаться, а убить других людей вместо себя. Он пошел в местный спортивный зал, чутка подкачался, а потом распылил везде ядовитый газ, выбежал наружу и запер двери. Все, кто был внутри, 58 человек и 3 гориллы, умерли просто в пиздец каких адских судорогах. Но вернемся к нашему крохе Джимми, у которого теперь было по пистолету в каждой руке, и он направлял их на мистера Бифа, собираясь выстрелить ему прямо в живот. Хуёв для Джимми. Это были водяные пистолеты. Хуёв для мистера Бифа. Эти водяные пистолеты были заряжены жидким ЛСД. Поэтому, когда Джимми брызнул из них мистеру Бифу в глаза, тот тут же словил приход и начал галлюцинировать. «Здрасте, мистер Биф!» – сказал кроха Джимми. Мистер Биф таращился на кроху тающего Джимми, который сейчас был похож на кусок мороженого, лежащего на тротуаре в жаркий июльский день. Мистер Биф покупал извращенное порно с бабами, лоботомизированными eBay'ем и интернет-магазинами. Ему нравилось смотреть на голых, безмозглых, пускающих слюни баб, дергать свой вялый хер и нюхать ацетон. А еще по ночам он душил соседских кошек голыми руками, потому что у него не вставал. Ему было жаль, что у него не было большого навороченного автомобиля с мощным мотором под задницей вместо того трехколесного велосипеда, сделанного из полена и состриженных ногтей, на котором он вынужден был медленно катить до работы. «А вы можете летать?» – сказал ему кроха Джимми. Он продолжал думать о бейсбольном мече, новеньком, с красными стежками, который он скоро будет бросать вместе с папой, его шалахундрой, ёбзиком и мамой, когда они соберутся вместе и все будут счастливы. «Я знаю, вы можете. Пойдемте на крышу». Мистер Биф видел странные, непонятные вещи, но он знал, что Джимми, кроха, сук, тающий Джимми, прав. Это была необычная 62-этажная начальная школа. Они доехали на лифте до последнего этажа и поднялись на крышу. «Летите же, мистер Биф!» – сказала обольстительно крошка Джимми. И мистер Биф сиганул вниз. В тот же самый момент ядерная боеголовка, запущенная президентом, уебала в здание школы и убила всех в радиусе 15 километров. Всех, кроме крохи Джимми. Кроха Джимми долго бродил по полю радиоактивного пепла, пока не понял, что он никогда не найдет здесь бейсбольный мяч. Потом отыскал расплавленный осколок боеголовки и разъебошил им себе нахуй башку. Папа, крохи безбашенного Джимми, закончил забивать насмерть свою подружку церемониальным кальяном и целлофановым пакетом, заполненным шурупами и сливными пробками. А потом убил ёбзика, придавил ему хобот ножкой кровати, и тот задохнулся. Кроха безбашенный Джимми смотрел на все это с небес. «Бля», — сказал он дважды. Затем решил спросить Бога, можно ли ему спуститься с парочкой ангелов в ад и отмудохать там мистера Бифа. Бог задумался, когда докурил свой косяк. Крепко задумался. Наконец он сказал: «Блядь, да мне, Бог, не похуй, что ли? Делай, что хочешь, крошка безбашенный Джимми!» И отвалил придумывать новый смертельный вирус. Кроха безбашенный Джимми спустился в ад и пнул своего учителя физкультуры по скукоженным от стероидов яйцам. Ангелы заржали от смеха, а потом отмудохали мистера Бифа точно так же, как полиция отмудохала Родни Кинга. «А я могу летать», – твердил мистер Биф, пока ангелы ссали на него и пинали по ребрам. А кроха безбашенный Джимми изо всех сил месил его яйца своими маленькими кулачками. Ну а потом буддизм и христианство схлестнулись в кулачной драке, и Будда, как всегда, отхуярил всех за 17 секунд. Кроха безбашенный Джимми был реинкарнирован как президент Эдгар Гувер, а мистер Биф перевоплотился в подвесную боксерскую грушу. К тому времени ударная волна от сброшенной ядерной бомбы докатилась до соседних супердержав, и там все разом с перепугу жахнули по кнопкам в ответ, уничтожив на земле все живое. За исключением того дилды из рекламных роликов с реально длинными, как бананы, пальцами, который играл в фильме, ну, в этом, где он убеждал Джека Блэка, что жирные тёлки тоже вполне себе так ебабельны. Не помню, как его звали, да ну, блядь, и похуй. Короче, он один выжил. А потом сам снял себя в очередном ебанутом рекламном ролике про то, что случилось, и его сраные пальцы все еще были такими же длинными, как бананы. Крох Джимми так не получил свой бейсбольный мяч. Ну, тот, новенький, с красными стежками. Конец замечательного, одухотворяющего рассказа. Текст читал Владимир Князев. Авторский перевод «Папаши Пол». Аудиоверсия выполнена специально для паблика экстремального хоррора. Bacon biscuits, baby, bake 'em good and brown. When you get them biscuits, bake 'em round, bambi bound. I got a pig at home and a pen, going to feed him on. All I need for a little girl, if you wait, I'm gone. Thank you, folks. We appreciate you being with us tonight. Thank you so much. Thank you. What a great crowd you've been. Thank you so much. Another nice hand for Kentucky Thunder. Thank you, boys. Thank you, folks. You may be seated. Or you can stand up and readjust your laundry. You've been sitting a long time.